Ты, несомненно, поинтересуешься, откуда мне знакомы такие подробности. Никакого чуда в этом нет. К обрывкам московских разговоров, впрочем, очень осторожных, прибавились слова графа Потоцкого, приехавшего в Москву поздравлять вступление на престол императрицу в качестве польского посла. Однако откровенность его позиции, недовольство, которое он осмеливался высказывать в отношении числа заполнивших двор курлянцев и действий кабинета министров, привели к его почти немедленной высылке. Уже 12 декабря 1731 года он получил предложение покинуть русский двор по собственной воле, а 12 января имел прощальную аудиенцию. И это несмотря на то, что императрица Анна так заинтересована сейчас в Польше и поддержке ее короля. Из оставшихся в живых сестер Екатерина находится в полном и неподдельном отчаянии. Императрица слишком занята государственными делами и потому не могла позволить себе даже надеть траур. Ее нетрудно понять. Как бы выглядел в этом году двор, если бы траур носили по всем умершим членам царской фамилии? Месяцем раньше царевна Прасковья не стала первой супруги Петра I, царевна Евдокии. Теперь старшая ветвь наследников императора исчезла полностью. Для императрицы Анны ее государственные обязанности прежде всего. Что делать? Самодержцы перестают быть простыми людьми со свойственными им чувствами, переживаниями и слабостями. В своей печали герцогиня Екатерина далеко не одинока. В Москве ходят совершенно фантастические слухи о том, что вокруг Прасковьи якобы собирались все те, кто мечтал о продолжении преобразований, начатых императором Петром I, и, следовательно, не принимал ни беспорядков прошлого, ни порядков нынешнего правлений. Повторяю, все это представляется мне полнейшей фантазией, и тем не менее, взяв на себя миссию знакомить тебя со своей московской жизнью, я не могу не повторить существующих разговоров. Собиравшиеся во дворце Прасковье и в Измайлове москвичи, я все же не решаюсь назвать их заговорщиками, были сторонниками идей бывшего польского короля Станислава Лещинского. Мне, правда, не знакомо его сочинение о государственном устройстве и обязанностях монархов, но лорд Рондо пояснил мне, что король Станислав считал необходимым ограничение королевской власти конституционными положениями. Идея эта чрезвычайно популярна в Польше, но, оказывается, нашла свой отклик и в России. Москва, Аннингов, императрица Анна Иоанна, мамка Василиса, позже Берон. «Где, ты сказала, мамка, тетки-то мои похоронены? Что в Слободу Александрову, сосланы Петром Алексеевичем, были? Да там же и лежат, голубушка, где им быть-то? Сама не видала, а кто ездил, сказывали. Церковь там высоченная, как свеча белая, над всей округой высится. А в церкви-то внизу пристроечка, горенка не горенка, мешок каменный об одном окошке. Там и жили царевны. Марфа Алексеевна да Федосья Алексеевна. Вещиц-то им каких-никаких взять разрешили. Кресло там, чтоб сидеть, чашек по одной на каждую, тарелки, да не серебряные, а ловянные, ложки простые, деревянные, по сундучку рухлить класть. А с едой-то что удумали? Что ввозить ее обозом из Москвы, дескать, с царского кормового двора, дескать, получше, чем монастырская снеть? Да покуда обоз-то дотащится, мясо все стухнет, рыба дух пустит, масло растопится, аль прогоркнет, ничего в рот не возьмешь, так голодной смертью и помирай. Федосья-то Алексеевна, упокой, Господи, ее душеньку, тихая была, смирная, все молчит, только на сестру смотрит. А Марфа Алексеевна ни почем смириться не желала. Все в Москву ко двору письма писала, мол, голодом помираем, цингою, мол, врача бы прислали, да с монашками питаться разрешили. Писать-то писала, да писем ее в Москве никто не видывал, потому наикрепчайшей настоятельнице монастырской наказ был строчки ни единой от царевин из монастыря не выпускать. вот как обе померли, настоятельница Петру Алексеевичу письма те и привезла в целости, нечитанные, нераспечатанные.